чем начать, позови подмогу, помолись всемогущему Богу. Вчера ты плохо спал и почти не ел, может, ты устал, а может, даже заболел. Не торопись в аптеку и не звони знакомым, помолись всемогущему Богу. Как всегда, дети непослушные и расстроена жена. И ты уже мечтаешь, что все было по-другому. Помолись всемогущему Богу. Сегодня суббота, и ты рано встал. Тебя встретил сосед и в пивную позвал. Ты сказал, что не пойдешь, ты выбрал другую дорогу. Молиться всемогущему Богу, служить всемогущему Богу, поклоняться всемогущему Богу, познавать всемогущего Бога, молиться всемогущему Богу.